Первые ноты проигрыша скользнули по притихшему залу, а затем он начал. Я видел сон, он был реален. Услышал птицы крик, он душу рвал. Твой облик ясен, но печален. Вслед за тобою в неизвестность звал. Играя, Олег всегда старался погрузиться в песню, пережить на мгновение чувства, испытанные героем. В этот раз ему припомнилась Гелиона, вот только почему-то не такой, какой он ее видел последний раз, веселой и язвительной пламенной элементалью, а грустной и усталой, как никогда похожей на простую и чем-то сильно расстроенную девушку. Ему даже показалось, что он слышит ее голос. «Я не могу. У меня сил не осталось», — устала и с каким-то отчаянием в голосе говорила она кому-то невидимому. Это видение было настолько живым, настолько реальным, что в душе Олега, совершенно помимо его воли и желания, полыхнул огонь безумной демонической ярости, а в сознании мелькнуло: «Убью любого, кто ее обидит». И согласным эхом с неведомого дна души донесся отклик пробуждающегося демона. «Разорву! Разорву и сожру! Любого!» Я спрятал душу от любви, но как смогу остановить себя? Я брошу вызов небесам за то, что прав. «Показалось?» Олег встряхнул головой. «Мало ли что может показаться. Не станет же демон просыпаться из-за какой-то песни. Или станет?» Так или иначе, однако строки припева, которые он пел в тот момент, прозвучали особенно выразительно и даже угрожающе. В последней строчке он с трудом удержал рвущийся наружу угрожающий рык демона. «Похоже, малыш все же проснулся», — отстраненно подумал Олег. «И воспринимает слова песни чересчур буквально», — мелькнула вдогонку мысль, когда он ощутил в своем сознании сжавшийся комок бешеной злобы, готовый в любой момент провести боевую трансформацию и броситься в безумную атаку. И тут в песню вступила Шарра. Легкий, хрустально звенящий голос девушки прохладными каплями дождя упал на полыхающую яростным огнем душу полудемона, успокаивая и выводя из предбоевого транса, в который он, незаметно для себя, успел впасть. «Я и не предполагал, что у нее может быть такой красивый голос», — подумал Олег, ощущая, как потихоньку утихает ярость, как одобрительно заворчавший демон расслабляется и, вновь засыпая, медленно погружается в те мрачные глубины его души, из которых только что вынырнул. Следующий свой куплет он пропел уже спокойно. Ярость ушла. Демон спал, и песня оставалась всего лишь песней, не переходя границы реальности. Вернулась способность логически мыслить, и Олег даже усмехнулся над своим глупым порывом. Да кто может обидеть могущественную огненную элементаль? А если кто и попробует, то Гелиона и сама может великолепно разрешить любую проблему, так что от обижателя в лучшем случае горстка пепла останется. Занятый этими мыслями, он окончил свою часть и приступил к самому сложному.